Глава 10. После появления Руслана накал страстей заметно поутих. И как только мужчине это удается? Он умудряется концентрировать вокруг своей персоны всех причастных, заставляя каждого из них чувствовать себя ничего не значащей вещью. И раньше я замечала за ним такую особенность. Уж ума не приложу, в чем тут дело. Только полицейский, первым почувствовав неладное, ретировался, едва покончил с протоколом. Неудавшаяся квартирантка еще пыталась протестовать, но на начинающуюся потасовку вовремя явился юрист, которого Руслан вызвал в срочном порядке. В общем, мне оставалось только восторженно хлопать ресницами и делать вид, что не замечаю озадаченных взглядов Руслана в мою сторону, и особенно на Димку, который быстро уснул у меня на руках. И как он планировал жениться на мне, если смотрит на моего сына, как на пришельца? Небось, уже и сам понял, какую глупость думал. «Мне нужно уложить ребенка», — говорю мужчине, когда все нежеланные гости удалились. «А ты проходи. Я сейчас». «Хорошо», — отвечает Руслан, еще раз посмотрев на спящего Димку. «Да, такой вот сюрприз в довесок к твоему предложению. Привыкай. Или нет? Скорее нет. Сейчас самое время сбежать». Но нет, он проходит на кухню. «Ладно, допустим, он попробует свыкнуться с ролью. Уверена. Надолго его не хватит. Включи чайник». Бросаю мужчине через плечо. «Пусть не тешит себя иллюзиями. Я больше не стану затаивать дыхание всякий раз, как он соизволит посмотреть в мою сторону. Ну, допустим, пару дней мужчина еще будет упорствовать, а потом поймет, что веселые прогулки в такой семье еще и с маленьким ребенком не выйдет. Иду в спальню и аккуратно перекладываю ребенка в кроватку. Подсовываю ему любимого Мишку. И Димка тут же обхватывает мягкую игрушку маленькими ручками. Такой милый и хорошенький, даже отходить от него не хочется. Мое отношение к сыну формировалось не за один день. Мы с ним постепенно привыкали друг к другу. Я училась по-настоящему любить, а он, как все дети, появился на свет с огромным запасом светлых чувств ко всем вокруг. Разве может посторонний для него мужчина полюбить его, как я? Сейчас мне даже трудно вообразить такое. Тем более сложно представить в этой роли Руслана. Выхожу из спальни, оставив двери приоткрытыми. И иду на кухню. Руслан заглядывает в шкафчики, потом находит на подоконнике упаковку с чаем. Пока вода закипает, мужчина достает чашки и раскладывает пакетики. «Давай я дальше сама», — предлагаю, опешив от того, с какой легкостью Руслан согласился на роль помощника. Когда мы жили вместе, он ни разу не напрашивался на эту должность. Что же теперь изменилось? Руслан послушно отходит от стола и, не придумав для своей персоны лучшего места на моей маленькой кухне, становится спиной к окну, облокотившись на подоконник. Разливаю кипяток в чашке, насыпаю сахар. Все еще помню, что мужчина любит, когда немного сладкий, поэтому кладу только пол-ложки и перемешиваю. Мне немного неловко от присутствия Руслана. Еще больше неуютно от того, что ему пришлось стать свидетелем некрасивой сцены, тем более вмешиваться. Он, конечно, совсем не обязан был это делать. «Спасибо, что помог мне», — говорю, продолжая помешивать сахар в чашке, будто он там еще не растворился. Мне неуютно с мужчиной в одной комнате. Кажется, что его аура выходит далеко за пределы квартиры, а комната ему невероятно мала. Я хорошо помню, к каким масштабам он привык, но ничего другого предложить не могу. «Не благодари», — слышу позади себя. Властные нотки в голосе не покидают тон мужчины даже теперь, когда мы остались вдвоем. «Скоро ты станешь моей женой, и теперь это наши общие проблемы. Руслан неисправим. Я же не дала своего согласия. Я не пойду за тебя». Поворачиваюсь к нему, смотрю в глаза. «Лучше бы я этого не делала». Холод серых льдинок обжег сильнее огня. «Скажи, сколько я должна тебе, и я все верну. Мой юрист получает $500 в час», — говорит мужчина, скрещивая руки на груди. «И вопрос еще не закрыт. Думаю, выйдет не меньше 5000». Моя челюсть падает вниз, а на лбу бегущей строкой пробегает надпись «СОС». «Так дорого!» — выдыхаю сипло, едва справившись с волнением. «Мне ни за что не вернуть ему этот долг. Тем более теперь, когда я так и не смогла устроиться на работу. И, боюсь, мужчина отлично это понимает». «Не бери в голову», — говорит Руслан равнодушным тоном. «Я с будущей жены денег не возьму. Он убийственно логичен и невыносимо холоден». Когда-то сочетание этих двух качеств сводило меня с ума, заставляя мечтать о том дне, когда однажды мужчина станет другим и полюбит меня. Но нет, он не меняется, даже теперь, когда прошло 2 года. Наоборот, кажется, все стало еще хуже. Всегда такой. Когда нужно, идет к цели напролом. Но стоит только ему охладеть ко мне, и он с той же решимостью будет двигаться от меня. Разве можно с ним выстраивать теплые отношения? Нет, конечно же нет. Почему я? Этот вопрос мучает меня вот уже неделю. И как бы ни старалась, я никак не могу придумать на него ответ. Руслан впился в мое лицо цепким и жестким взглядом. «Потому что я так решил», — заявляет резко. «Я помню эти нотки. Мужчина не хочет обсуждать мой вопрос. Именно потому, что, как и сказал, все уже для себя решил. Проблема в том, что при принятии решения он вообще не учитывал моего мнения. Впрочем, для него это никогда и не было проблемой». Вздрагиваю от его ответа, как от удара хлыстом. Разве можно ему что-то говорить, когда он не желает слушать? Отворачиваюсь к столу, смотрю на чашки с чаем. И не могу придумать, как выбраться из вязкого капкана давящей, как гранитная плита, властной энергии мужчины. Знаю, ничего хорошего из его предложения не выйдет. Но проблема в том, что этот человек всегда притягивал меня к себе. Ему стоило лишь поманить пальцем. Есть что-то неуловимо чарующее в его доминирующей властности. То, от чего подкашиваются ноги, игулка колотится сердце. Будто почувствовав мое состояние, Руслан подошел сзади. Его руки легли на мою талию, а нос уткнулся в волосы. Мужчина шумно втянул носом воздух, и руки на моей талии почти больно впились в кожу. «Не будь упрямой, Настя!» — шепчет мне в волосы. «Разве плохо стать моей женой? Ты будешь жить, как королева!» Продолжает, очерчивая носом плавный узор в моих волосах. «И ребенок не будет ни в чем нуждаться. Просто делай, что тебе говорят, и все. Правильно, это оттолкнуть его, так говорит здравый смысл. Но вопреки всем доводам разума, Тело послушно подалось назад, каждой клеточкой пытаясь коснуться мужчины. Нужно быть сильной, Настя. Он раздавит тебя, сомнет и выбросит. Ты же знаешь, как это больно. Ты не могла все забыть. Тебе нужен фиктивный брак? А как еще может быть у нас? Да, я не забыла, как рыдала по ночам, когда Руслан так и не позвонил мне. И хорошо помню, что обещала себе забыть его навсегда. Мне не стать ему ровней, не заставить его быть нежным, не справиться с его властной манерой все решать, не спрашивая моего мнения. Почему тогда медлю? Я просто не могу отказать ему, потому что безумно соскучилась по этим рукам и его запаху, который уже заполнил легкие. Мужчина провел носом по волосам, опустился к шее. Предательские мурашки табуном проскакали по коже. Я затаила дыхание. «Дыши, Настя!» — скомандовал хриплый голос мне в ухо. Я послушно выдохнула, а Руслан тихо ухмыльнулся мне в волосы. Он резким движением развернул меня к себе лицом. Не выпуская из объятий, наклонился к моему лицу, провел языком по губам. Его почти животные повадки тоже всегда меня возбуждали. И кажется, даже сильнее, чем я сама себе отдавала отчет. Захотелось попробовать его на вкус. Пройти языком по коже. Низ живота болезненно стянуло, и во рту скопилась слюна. Внезапно Руслан отпустил мою талию. Я едва сдержала протестующий стон. Хорошо удалось вовремя взять себя в руки. Мужчина потянулся в карман пиджака. Достал из него маленькую бархатную коробочку черного цвета. Не говоря ни слова, достал из нее кольцо. И прежде чем я успела сообразить, что к чему, надел его на мой безымянный палец. Смотрю на переливающийся камень, который выглядит слишком большим для моей маленькой руки. Кажется, что он даже руку немного оттягивает. Это кольцо, как и этот мужчина, не про меня. Поднимаю взгляд, всматриваюсь в серые льдинки, с надеждой мечтая разглядеть в них хоть какой-то отблеск чувств ко мне. Точно так же, как делала это раньше. Будто это может что-то изменить в непробиваемом человеке. Наш немой диалог разрывает плач ребенка. Димка проснулся и, не увидев маму рядом, должно быть, испугался. «Прости», — говорю. Руслан делает шаг назад, выпуская меня из капкана. Иду в спальню, подхватываю ребенка на руки, начинаю машинально укачивать его. Малыш сразу успокаивается. Не самое романтичное завершение вечера. Уверена, Руслан уже успел пожалеть о своем приходе. Словно в подтверждение моих слов, где-то в квартире хлопнула входная дверь. В груди неприятно ужалило разочарование. Конечно, он ушел. Как иначе? Укладываю ребенка обратно в кроватку, а потом иду на кухню. Мужчины нет, остались только две чашки нетронутого чая и записка на столе. Роспись через 3 дня. Надень что-нибудь красивое. Читаю послание, написанное размашистым почерком. Упрямый. Улыбаюсь своим воспоминаниям. Такой же, как 2 года назад.